Глава 31. Резиденция Авы Гарднер на площади Испании. Рим, Италия, 24 сентября 1955 года. Клаудия и Лассетер исчезли из жизни Вивьен так же быстро, как появились. После всей этой суматохи она почувствовала, что скучает по дому. Притягательная сила книжного магазина, лондонской сцены, неповторимый английский характер — все это захватывает дух и в то же время остается до конца. Табита, с другой стороны, была счастлива в Риме. Частью соглашения с ее матерью, заключенного во время их первой встречи в Венеции, был еще один визит Фрэнсис той осенью. На этот раз, к радости Вивьен, Фрэнсис сопровождала Мими Харрисон, ее хорошая подруга и одна из состоятельных женщин-завсегдатаев книжного магазина на родине. Как и Клаудия, Мими Харрисон покинула Голливуд, став кинозвездой, и стала искать счастье за границей. С тех пор она участвовала в различных громких театральных постановках в Вест-Энде и на Бродвее. Она также снялась в паре фильмов на лондонской студии Пайнвуд, но в свои 45 предложения о съемках она стала получать все реже и реже. Поездка с Фрэнсис позволила Мими встретиться с владелицами магазина «Вивьен и Пегги», а также обсудить в Чиничита предстоящую международную экранизацию романа Джейн Остин «Чувство и чувствительность». В честь Мими, своей хорошей подруги и бывшей коллеги по Голливуду, Ава Гарднер устроила небольшую вечеринку на крыше своей квартиры на площади Испании, одной из самых известных площадей Рима. Из ее комнат открывался вид как на испанскую лестницу, так и на фонтан Бернини в виде полузатонувшей лодки, звуки которого когда-то успокаивали умирающего Джона Китса в его квартире неподалеку. Среди других гостей на вечеринке были Вивьен, Пегги Гугенхайм, Фрэнсис и Табита Найт, Ада Бриктоп-Смит и Габриэлла Джакометти, репортер журнала Life, которой недавно было поручено взять интервью у мисс Гарднер. В последний раз Вивьен видела Габриэллу в Боргезе в день похищения. Ее маленький диктофон стоял на обеденном столе рядом с Клаудией. С уходом Клаудии из профессии статья, ставшая теперь очень актуальной, приняла самый драматический и острый оборот. У Мими и Авы была разница в возрасте в 10 лет, но они быстро подружились после того, как Ава приехала в Голливуд в первые годы войны. Мими предупредила Аву о главе одной из студий, Монте Картайте, и Ава никогда этого не забывала. Это предупреждение распространялось по студиям, от женщины к женщине, пока Монте не оказался без доступа к самым талантливым актрисам Голливуда. Его студия, как и несколько других, обанкротилась, поскольку все больше и больше американцев с приходом послевоенного процветания обращались к новым технологиям телевидения. «Я сыта по горло мужчинами», объяснила Ава, когда Пегги увидела на вечеринке только женщин. На них всех были вечерние платья из переливающейся тафты, атласа или шелкового шифона, ярких, как еда, цветов, лимонно-желтого, ягодно-фиолетового и даже цвета розовой сахарной ваты. «И ты тоже», — ответила Пегги, закатывая глаза, имея в виду Клаудию. «Черт возьми, Виви, почему ты не остановила Джонс?» — крикнула Ава с другой стороны террасы. Великолепная актриса сидела, скрестив босые ноги на широком каменном выступе, с которого открывался вид на оживленную улицу внизу. «Весь мир», — говорила Клауди. Газеты пронюхали о ее постриге почти сразу же, как только это произошло, и новость попала на первые полосы газет по всему миру. Фотографы теперь обступали монастырь с высокими стенами, как будто это был ночной клуб или киностудия, но безрезультатно. Вивьен невольно улыбнулась при одной этой мысли. В конце концов, Клаудии действительно удалось сбежать от них всех. «Не то чтобы я сама об этом не думала», — радостно продолжила Ава. «Правда, какая польза от мужчин?» — говорит женщина, которая пользуется ими чаще, чем кто-либо другой, — парировала Пегги. Фрэнсис покраснела, как это часто бывало, когда Пегги шутила о сексе, а Табита сидела и с готовностью слушала. Вивьен задумалась, что же ждет в жизни эту новую породу молодых женщин. Пегги как раз рассказывала им о своей знакомой миллионерше из Штатов, которая финансировала изобретение таблетки, предотвращающей зачатие. «Это может все изменить», — торжествующе заявила Пегги. Кэтрин обычно тайком привозила диафрагмы из Рима в подкладке своей одежды, — объяснила Пегги. «Сотни штук, чтобы разнести их по домам. У нее были деньги и на это. Мать оставила ей 10 миллионов, а покойный муж еще 30. 35, если быть точной». «В этот момент можно было бы перестать считать и поделиться», — добавила Мими, одобрительно подмигнув. «Вивьен», — окликнула ее Ава. «Джонс, счастлива?» «Бриктоп так говорит, но она тоже впечатлена». Вивьен кивнула, а Бриктоп всплеснула руками. «У меня самой нет на это времени», — добавила Ава. «Священник отказался навестить моего отца, когда тот умирал от бронхита. Я просто хочу...» И тут хриплый голос Авы стал громче. «Я просто хочу, чтобы они все не были такими лицемерными». Вивьен с другого конца террасы наблюдала, как напряглась Фрэнсис, а Мими, которая всегда носила на шее маленький серебряный крестик, положила свою руку поверх руки Авы, чтобы успокоить ее. «Не все, но да, слишком многие». Вивьен и сама боролась с этим. Время, проведенное в Риме, показало ей благоговение и величие веры, что в ней тоже может быть чистота. Такие женщины, как сестра Юстина, Клаудия и Бриктоп, использовали свои таланты и способности в служении другим. Их религиозные убеждения были основой и вдохновляли их так, что Вивьен завидовала. Иногда она боялась, что все, чему ее научила война, это что ни на кого нельзя положиться. Ни на семью, ни на соседей, ни на государственных служащих, которые якобы несут ответственность. Казалось, что всем этим управляет нечто гораздо более могущественное. Как бы Вивьен хотелось, чтобы это была высшая сила, но ужасы войны мешали ей верить в это. Кроме того, были религиозные лидеры, такие как кардинал Маркетти, убежденные, что их истина единственная. Священники могли запрещать показ в приходских кинотеатрах любых фильмов, которые им не нравились, и смело это делали, будучи уверенными в своей моральной правоте. Чего не хватало во всем этом, так это признание, что правила должны применяться ко всем. Всякий раз, когда в церкви появлялись слухи о неподобающем поведении, происходило только переназначение. Социальный посыл был ясен. Потребность учреждения в сохранении власти, авторитета и доверия должна преобладать. Потребность простого человека в управлении также должна быть удовлетворена. Но что это говорит о слабости и хрупкости обоих? Когда женщины разбились на небольшие группы для беседы, Фрэнсис наклонилась к Вивьен и с беспокойством спросила: «Как ты, моя дорогая?» Вивьен не горела желанием обсуждать решение Клаудии или разрыв с Лассетером. Однако больше всего Вивьен расстроила поездка в Фермо с Леви. Этих воспоминаний никогда не будет достаточно. И, осознав это, она почувствовала горе. «Прости меня», — мягко добавила Фрэнсис, положив ладонь на плечо Вивьен. «Но Пегги рассказала мне новости о твоем молодом человеке, продюсере». «Мне очень жаль. Расставаться с кем-то всегда нелегко». «Он был не молод», — быстро ответила Вивьен, а затем с улыбкой добавила. «И он никогда не был по-настоящему моим». «Вы познакомились в студии? Я знаю, как это может быть сложно». Мама часто рассказывает о тех годах, когда они с папой были в разлуке, неожиданно заговорила Табита, удивив Вивьен такими личными воспоминаниями. «Когда мы были маленькими, она любила говорить, что им нужно время, чтобы подготовиться ко встрече с нами». Вивьен поразила, насколько по-детски она смотрит на вещи. С другой стороны, Табите и ее брату было всего 8 и 6 лет, когда Фрэнсис и ее муж удочерили их. Возможно, они рассказали детям эту историю для того, чтобы помочь им смириться с потерей прошлого и родителей, которые должны были быть на их месте. Вивьен покачала головой в ответ на предыдущий вопрос Фрэнсис. К счастью, он часто бывает в отъезде и живет очень уединенной жизнью. Он итальянец? Нет, американец, хотя он живет здесь со времен войны. Джон Ласситер. Пегги сказала мне, что он работает на производстве. В какой компании? Спросила Мими, сидевшая рядом. Артемис. Габриэлла стояла к ним спиной, но при этих словах быстро повернула голову в их сторону. «Подожди, как ты его назвала?» «Джон Ласситер». «Я о компании». Вивьен уставилась на нее. «Что ты имеешь в виду?» «Я имею в виду, что это была не Артемис Продакшн». Габриэлла принялась сосредоточенно рыться в своей огромной сумочке. «По крайней мере, не тогда, когда я встретила его в Каннах». «Вы познакомились с ним в Каннах?» «Си. 1946 год. Первый год фестиваля. На премьере фильма «Короткая встреча». Вивьен почувствовала, как по шее у нее пробежал холодок. «Артемида была моей любимой греческой богиней, когда я была школьницей. Я бы запомнила такое имя». «Инольтре?» «Кроме того, итальянский. Я никогда не забываю красивых мужчин». Достав из сумки блокнот, Габриэлла быстро перелистала его страницы. «И я никогда ничего не выбрасываю. После того, как я увидела вас обоих в Боргезе, я решила провести инвестигаре». «Расследование. Итальянский». К этому времени другие женщины собрались вокруг них, чтобы послушать. Габриэлла рассказала, как по пути домой после обеда с Клаудией, неохотно сопровождаемая своим сыном Карло, она остановилась у редакции журнала «Лайф» возле испанской лестницы. Она вспомнила, как прокручивала в голове образы, когда направлялась в офис, играя в игру фотожурналиста, пытающегося представить кого-то в различных условиях, чтобы установить его личность. Где, черт возьми, она раньше встречалась с Ласситером? На нее постоянно смотрели камеры, что имело смысл, учитывая его нынешнюю роль. А потом вода. Водное такси? Венеция? «Нет», — подумала она, прокручивая перед мысленным взором образы. «Канны. Это было во время первого официального кинофестиваля осенью 1946 года. Он был там в поисках новых клиентов для своей молодой продюсерской компании. Она присутствовала в связи со своей новой работой в «Лайф». Она сразу заметила его и сфотографировала. Он подошел прямо к ней и представился. Сказал что-то о своей слабости, к сильной линии подбородка, что она до сих пор помнила, потому что это была единственная часть тела, которую мужчины никогда не выделяли. Она попросила разрешения напечатать его фотографию, но он отказался, сославшись на то, что он представитель компании, о которой не стоит упоминать. А затем он резко сменил тему, начав хвастаться недавним романтическим подвигом. «Знаменитая голливудская кинозвезда. Кто это был?» «Ласситер», — продолжала бормотать она себе под нос, роясь в шкафу в поисках своих папок. «Джон». Как ни странно, само это имя каким-то странным образом показалось мне знакомым. Пока Карло рисовал на листах бумаги под ее столом, она достала папку с первым фестивалем и внимательно рассматривала каждую фотографию, пока не увидела его снова. На фоне воды и пальм, с белоснежным воротничком смокинга и черным галстуком, дополняющими загорелое, уверенное в себе и чисто выбритое лицо. Без бороды, солнцезащитных очков тоже нет. На обратной стороне фотографии всего два слова. Габриэла провела ногтем с красным лаком по названию компании, которое она записала в свой блокнот в июне того года, в то время как каждая из женщин наклонилась вперед. «Альфа Продакшнс», — прочитала она вслух для небольшой толпы, собравшейся вокруг нее. «Вуаля! Не Артемида!» «Возможно, в то время он работал в другой компании?» — предположила Вивьен, чувствуя странное отчаяние. «Пех шанс». «Подожди», — Фрэнсис привстала со своего места. «Ты сказала Альфа?» «О, боже мой!» Мими ахнула, и все женщины на террасе одновременно повернулись, чтобы увидеть, как ее красивое лицо вспыхнуло от гнева. «Я убью его».